Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Дмитрий Королевский. «Кровь с молоком». Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. «О, Толян! Братишка ты мой родной, сосед мой ненаглядный! А я вот сижу, дожидаюсь тебя, понимаешь?» Анатолий притормозил около лестницы, ведущей на второй этаж, где расположился грязный, пропахший неизвестно чем, небритый и растрепанный сосед Гришка Воробьев. «Сосед!» — Гришка привстал, запах месячного перегара ударил в нос Анатолия. «Сосед! Выручи, сосед!» Гришка приложил ладонь к заляпанной белой майке, которая в данный момент напоминала не что иное, как половую тряпку. «Снова выручи, спаси!» — со злостью подумал Анатолий. «Третий раз за день попадаю в эту ситуацию. Сначала нищий в переходе, пацаненок на рынке, а теперь вот...» «Хватит! Надоели прилипалы! Хватит! Что я им, Сбербанк, что ли? Что я эти деньги кую? 12 часов вкалываешь, каждую копейку бережешь. Грузчик — это совсем не бухгалтер. А они, сволочи, пьют беспробудно, а потом еще выручи, Толян, спаси, помираю!» Анатолий почувствовал, как кровь прилила к голове. Им овладела жуткая ярость. Он отшвырнул пьяного соседа в сторону и стал подниматься по лестнице. «Эй, Толян, ты чего?» Гришка, спотыкаясь, бросился за ним. «Обиделся, что ли? Сосед, не обижайся!» Анатолий молча поднимался на второй этаж, раскачивая полиэтиленовым пакетом с продуктами. «Толян, постой! Я же не хотел! Ну, я это... проснулся, дурно что-то стало. Думаю, пойду к соседу, он меня всегда выручает». Анатолий остановился возле двери, залез в карман брюк, достал ключи, сунул их в замочную скважину, сделал поворот. «Сосед!» Гришка, запыхавшись, взял его за руку. «Ты извини, если что не так. Ну и это, как его? Ну...» Он сморщился, отчего постарел еще 10 лет. «Ну, займи, пожалуйста. Толян, выручи. Не могу, с похмелья помираю». «Руки!» — резко произнес Анатолий. «Руки, я сказал!» Ярость захлестнула его, и он с размаху ударил беднягу-алкаша по голове. Раздался звон, как будто что-то разбилось. Анатолий опустил глаза. Разбилась бутылка молока, и из пакета била тонкая белая струйка, смешиваясь на ступенях с еще какой-то темно-красной жидкостью. Ею оказалась кровь, которая текла из пробитого виска его соседа в нелепой позе, лежащего на лестнице. «Боже, что я наделал?» Паника овладела Анатолием. Он хотел было метнуться в дом. Но это не выход. Возле его двери на лестнице лежит труп. Милиция. Нет, он не дурак звонить в милицию. Тогда что? Что ему делать? Дверь в подъезд заскрипела и хлопнула. Кто-то вошел и сейчас начнет подниматься. И тут Анатолию пришла в голову абсолютно безумная мысль. Он схватил убитого соседа под мышки, подтянул тело к двери, одной рукой открыл ее, заволок Гришку в дом, молниеносно метнулся в ванную, схватил там тряпку, выскочил на лестницу и стал трясущимися руками вытирать на ступеньках смешавшиеся кровь и молоко. «Что, Анатолий, решил техничке помочь? Полы моешь?» Шутливый голос бабы Дуси ударил в уши, как из 1000 динамиков. «Да вот, с магазина шел, пакет порвался, бутылка с молоком упала, разбилась, прибрать решил», — сказал Анатолий, глядя на нее и стараясь показаться как можно спокойней. «Сволочи! И понаделают же таких пакетов! Не то клади в него, не то смотри! Ничего прочного нет! А деньги за все в 3 шкуры дерут!» — запричитала старушка. «Ты на вот, сынок, возьми пирожочков, поешь! На рынке не все продала!» Старушка протянула Анатолию 5 пирожков, вынутых из плетеной корзины. Он незаметным движением вытер ладонь о брюки и взял пирожки. «Вот спасибо, бабдусь, еще теплые! Спасибо!» Анатолий старался как можно больше улыбаться. «Ну, я пойду съем, пока не остыли!» Анатолий, пряча тряпку, прошмыгнул в квартиру. «Иди, иди, поешь, сынок, поешь!» Одобрительно проговорила ему вслед бабка и стала подниматься на третий этаж. «Поешь, наработался, поди, устал. Не то, что энти шантропат да наркоманы. Тьфу! Храни Господь тебя, сынок!» Зайдя в квартиру, Анатолий перетащил тело Гришки Воробьева в ванную, вытер натекшую в прихожей кровь и сел на кухне. Крепкий кофе и тяжелый рог помогли ему собраться с мыслями. Тело Гришки по-любому нельзя было вынести из дома незаметно. Оно большое. Гораздо лучше по частям и разбросать куски в разных местах по мусорным бакам. Вроде все просто и ясно. Но в то же время в голову Анатолия прокралась совершенно безумная мысль, и он бросился в ванную. Раздевал он Гришку недолго, потом вышел на улицу, выкинул его лохмотья в мусорный бак и сжег. Вернувшись в дом, он зашел на кухню, взял все имеющиеся ножи, небольшой топорик, предназначенный для рубки мяса, и вернулся в ванную. До утра он разделывал труп соседа. Ванная комната за это время превратилась в подобие скотобойни. Вконец вымотавшись, Анатолий отправился в спальню. Сил не хватило даже на умывание. Он рухнул на постель и провалился в глубокий сон. Спал он недолго, часа три. Проснулся от неприятного ощущения, что постельное белье липнет к телу. Белые простыни присохли к рукам, измазанным кровью по плечи. Он встал, отправился на кухню, вскипятил воду в чайнике, выпил крепкого кофе. Половина работы была сделана. Оставалась еще одна операция с телом соседа. И времени стоило терять ни в коем случае. Ведь так, кстати, подвернувшийся выходной на работе был всего один. Анатолий уложил расчлененные части Гришки в морозильную камеру, оставив в ванной одну лишь правую ногу. Потом притащил эту ногу на кухню, достал ручную мясорубку, прикрепил ее к столу. Выпив еще пару кружек кофе и включив на всю катушку магнитофон с записями любимой рок-группы, Анатолий принялся за работу. Срезав и смолов с ноги все, что можно, Анатолий отправился на улицу, прихватив с собой мусорное ведро, куда засунул обчищенную до кости конечность соседа. Вернувшись в дом, он взял большую миску с фаршем, приготовленным из Гришкиной ноги, и вышел на лестницу. Поднялся на третий этаж и позвонил в двери бабы Дуси. Долго старушку не пришлось уговаривать. Жила она бедно, пенсии не хватало, вынуждена была приторговывать на местном рынке пирожками, и фарш ей был весьма кстати. Объяснил свой щедрый поступок Анатолий тем, что, дескать, работаю грузчиком, и этого самого фарша у нас навалом, своим отпускают со скидкой, а ему одному не справиться в одиночку с таким количеством. Однако честная старуха заверила, что все деньги за эти пирожки она поделится с Анатолием поровну. Бизнес Анатолия пошел. Само собой, пропажу одиноко живущего Гришки-алкаша не особо-то и замечали. Кому он нужен? Утром Анатолий уходил на работу, возвращался вечером, доставал из морозилки часть соседа, перемалывал и относил фарш бабе Дусе, когда она возвращалась с рынка. К концу недели запас мяса иссяк. Это и радовало Анатолия, и огорчало. Вытирая пот со лба, в ритме рока он наваливался на мясорубку, когда услышал звонок в дверь. Он быстро накрыл лежащую на столе руку тряпкой и бросился к двери. На пороге стояла баба Дуся с корзиной в руках, только что вернувшаяся с рынка. «Дай, думаю, зайду к Анатолию, посмотрю, как живет», — сказала старушка. «Да заодно и деньги отдам». «Проходи, проходи, баб Дусь», — с небольшим запозданием сказал Анатолий. «Ох, сынок, твои пирожки в лед расходятся», — сказала она, заходя в дом. «Хорошие, — говорят, баб Дусь, у тебя пирожки, сочные». Старуха достала из кармана на фартуке деньги. «На, сынок, возьми на здоровье. Это благодаря твоему фаршу мои пирожки так хорошо разбирают». Анатолий стоял как вкопанный, не зная, что сказать, и лишь криво улыбался. Деньги он взял. «А ты чем сейчас занимаешься? Ужин, наверное, готовишь?» Старуха заглянула на кухню. «А, значит, мяско перемалываешь. Понятно». Баба Дуся шагнула на кухню. Анатолий хотел было остановить ее, но не стал, побоявшись привлечь внимание. «Жену бы тебе завести, Анатолий! С работы вернулся, а ужин на столе!» Старуха подошла к столу. Он шел следом. «Ну-ка посмотрим, из чего мяса ты такой вкусный фарш готовишь!» Она сдернула тряпку и застыла. Анатолий ударил ее по затылку топориком. Старушка рухнула возле стола. Он перешагнул труп, сел на стул, налил кофе и стал пить, поглядывая, как кровь растекается по полу из раздробленного черепа старушки. «Жаль. Столько мяса теперь даром пропадет», — подумал Анатолий. Вы слушали рассказ «Кровь с молоком». Автор Дмитрий Королевский. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.